«А меня Колькой зовут», — подал голос круглоголовый. «Я из Гдова». «А меня, Михаилом», — в тон ему отозвался Ратников. «Можно, дядя Миша». «Дядя Миша, а у вас сигаретки не будет?» Оглянувшись, шепотом спросил лохматый. «Рома, Роман Артюхов, детдомовец-побегушник». «Да, покурить бы сейчас неплохо, темненький», — Сария Игорек просительно заглянул в глаза. «Нет у вас, увы, парни», — бросил. Михаил виновато развел руками и тут же исправился. «Погодите-ка, сейчас схожу, гляну, вроде у приятеля были». «У приятеля, так вы в гостях тут, считайте, что так». Махнув ребятам рукой, Миша быстро зашагал обратно во флигель. Доктор Лаац так и храпел, раскинув на тахте руки, рядом, на столе, возле выкрашенного темно-зеленой краской сейфа. Увы, запертого, лежала пачка Камела нераспечатанная, да и не похоже было, чтоб доктор курил, так, наверное, держал для кого-нибудь. Распечатав, Ратников взял несколько штук и, прихватив с плиты коробок спичек, пошел обратно к парням. Имелась, конечно, мысль пошарить у доктора в карманах, поискать ключик от сейфа, но, рано, рано, сейф-то был опечатан, незаметно вскрыть не удастся. При виде Миши ребята тут же побросали работу, встали, выпрямились и захлопали с надеждой глазами. Первым не выдержал лохматый, Рома. «Ну, дядя Миша, принесли». Ратников с деловым видом уселся на какой-то чурбанный, вытащив из кармана сигареты и спички, щедрым жестом протянул ребятам. «Курите, парни? Ой, спасибо. Мы только за сарай зайдем, чтоб санитары не увидели. Дядь Миша, вы нас так выручили. Понимаете, тут если насчет добавки или компоту там, хоть заешься, а вот с сигаретами строго. Не разрешают курить, сволочи, у нас сразу все отняли, еще когда в машину. Дядя Миша, а это что, скорая такая? Ну, ретро. По цвету, подходяще. Красная с белым, только вот без крестов». Радостно затягиваясь, лохматый Ромик болтал без умолку, не надо было и подгонять вопросами. «Мы уж с неделю здесь, или даже больше. Говорят, анализы хорошие, в пятницу выпустит, хорошо б, если так. Но все равно сегодня понедельник только, или вообще, суббота. Долго. Знаете, надоело уже в палате, телека нет, даже радио. Ну вот вам еще и радио». Ухмыльнулся круглоголовый Колька. «Это-то, судя по всему, был как раз из местных, у нас его и в колхозе-то нет, на центральной усадьбе только. А хорошие курева, даже лучше, чем дели. Ты-то как здесь?» Быстро спросил его Ратников. «Да на лодке перевернулся», парнишка грустно махнул рукой. «Вот, на островок выплыл, а тут и набежали, карантин, говорят, у нас. Этот, как его, грипп, что ли?» Переглянувшись, рассмеялись Игорь и Рома. «Так я и говорю, грипп». Докурив, Колька заначил окурок за ухом и шмыгнул носом. «Вот как испанка была, мне тятенька покойный рассказывал. Вы на него внимания не обращайте, дядь Миша», махнул рукой Игорь. «Он у нас как бы того, малость с придурью. Говорит, иногда и не врубишься, о чем базарит. Сами вы с придурью». Колька обиженно хлопнул глазами. «Я, про между прочим, по боли вашего во всем понимаю. Вот вы думаете, вы где?» «Да ясно где», пожал плечами Роман. «На острове, в клинике, на карантине. Нас с детдома увезли в срочном порядке. Медсестра сказала, чтоб быстро. Нам даже руки связали, чтоб по пути не убегли, правда. Но мы попытались. Ах, медсестра, а вот и не знаете вы нифига», прищурившись, важно заявил Коля. «Мы не просто на острове, мы в буржуазной Эстонии. Зуб даю». Побегушники снова переглянулись. «Да ладно, вот вам и ладно. Выпустит вас в пятницу, куда пойдете? Так это, в детдом обратно, там, вообще, не так уж и плохо, прикольно даже. Правда, директор ну да чего ж душный, все разными придирками докапывается, это не так, то не этак. Да и кровь у всех взяли, анализы. Ну, это понятно, раз эпидемия. Да какая эпидемия, Колян, это и по телеку, и по радио 300 раз бы сказали, а ведь молчат что-то. Так, может, и не молчат. Радио-то здесь нету. Ну вообще-то, да, Рома махнул рукой. Нету. К себе, в детский дом, говорите. Оглянувшись, продолжал Колька. Так вас пограничники и пустили. А если и пустит, ой. Он снова осекся, испуганно обернувшись на Ратникова. Вы, ребята, не беспокойтесь, быстро произнес тот. Вернуться домой я вам помогу. Правда. Только сначала вы мне кое в чем помогите. Да не вопрос. Что делать-то, дядя Миша? Ратников огляделся по сторонам и, понизив голос, продолжил. Вы всех знаете, кто в клинике этой лежит. Да откуда? Нервно хохотнул Игорь. Нас же из палаты не выпускают. Еду приносит, туалет, в номере. Вот только дня три назад бросили на дрова. Так и то, за счастье. Охраняют строго, карантин ведь. Девчонки какие-то в соседней палате лежат, негромко перебил Колька. Да какие нафиг девчонки? Это вы ничего не видите. Вроде как и не от мира сего. А я вот все примечаю. Ой, приметливый ты наш. Тихо, парни. Цыкнул Михаил. Говори, Коля. Так я и говорю. Подросток пожал плечами. Две девки там. Было четыре, двоих в ту пятницу выпустили. Это ж откуда такие сведения? Улыбнулся Миша. Вы спали, а я видел в окно, на прогулку их выпускали или еще куда, они к дубу старому шли. Ну, куда всякие талисманы вешают, на счастье, пережиток, в общем. Медсестра их и вела, а потом, я видел, они молились. Эстонки, видать. Ага, эстонки. Чего ж нас-то не разбудил? Да уж вас добудешься. Как-то ночью санитары дверь запереть забыли, я и хотел рвануть до вас прихватить. Ну, и чего не прихватил, так не добудился. Да и замок закрыли, видать, вспомнили. Со двора вдруг раздался какой-то крик, ругань. Парни вздрогнули. Наверное, Матиас, охранник, вслух предположил Колька. Пошли-ка, а то больше и вообще во двор не выпустит. Ой, как бы он не принюхался. Да не очкуй, учует, негромко хохотнул Роман. Матиас сам смолит, как заводская труба. Черт, быстро ушли парни. Слишком уж быстро, Ратников просто не успел ничего конкретного им предложить, да и не было у него пока никаких планов, слишком уж спонтанной оказалась эта встреча. Миша лишь помахал вслед ребятам рукой. Пока, надеюсь, еще увидимся. Конечно, увидимся, на ходу обернулся Игорь. Думаю, мы тут до самой выписки провозимся. Ну, короче, до пятницы. Куча-то вон большая, до пятницы. До этого времени нужно срочно что-то придумать, как-то использовать этих парней, себе и им же на пользу. Михаил неожиданно усмехнулся. Ишь ты, придумали, карантин, эпидемия. Над головой, по светло-синему небу безмятежно плыли белые кучерявые облака, подсвеченные золотистыми лучами вечернего солнца. Рядом, в кустах, сладко пели птицы, малиновка или соловей. Прямо под ногами бурно росли васильки и ромашки, пахло пряной травою и сеном. Эх, хорошо, кабы не знать, где. Выждав минут пять, молодой человек осторожно выглянул из-за сарая, у дровяной кучи остался один круглоголовый Колька, сноровисто докладывающий поленницу. Дядя Миша, он сразу заметил Ратникова, словно бы специально ждал. А остальные где? Подойдя ближе, справился Михаил. Что, ушли уже? Да, их в палату загнали. Меня вот оставили, дрова в поленницу доложить. Вдруг, дождь. Да вроде не похоже на дождь-то. Миша, прищурившись, посмотрел в небо. Так это сейчас не похоже. А ночью? Ветер, вон, опять же, поднялся. Дядя Миша, да, мне с вами поговорить надо. Серьезно поговорить. Ратников пожал плечами. Ну, давай там, в тенечке, присядем. В тенечке, это за сараем. Так, чтоб не отсвечивать в окна. Сейчас, только дрова доложу, я быстро. И в самом деле парнишка управлялся со своим делом недолго, видать, к труду был привычный. Впрочем, несколько поленьев так оставил валяться, чтоб, ежели что, сказать, вот, мол, немного устал, притомился, присел в теник отдохнуть, а потом, все и закончить. Ну, Ратников строго посмотрел на подростка. Выкладывай, что ты там хотел, дядя Миша. С мольбой в голосе воскликнул Колька. «Мне ведь нельзя обратно. Это я так только перед этими, хорохорился, мол, сбежим на ту сторону и все дела. А там что? Мне ж не поверит. Скажут, раз с той стороны, значит, завербованный, непременно так и подумает, у нас парторг знаете какой липкий. Да еще политрук погранцовский, и еще из органов полно людей. А у меня ведь тятенька не погиб, соврал я». Мальчишка опустил глаза. В лагере он, у касса колосках слышали. От 7 августа 32 года, кивнув, заученно повторил Михаил, когда-то сдававший тему сталинских репрессий, кстати, с третьего раза, и не потому, что не знал, просто препод был зверь. приравнивает мелкое хищение государственной и колхозной собственности к крупному. 10 лет, кажется, да, столько тятеньки и впаяли, говорят, еще легко отделался. Потому, вернусь я, не поверит, точно, мамку в лагерь, меня, в детдом для детей врагов народа, а то и расстреляют, запросто. По возрасту под расстрел подходишь, кивнул Михаил. С 12 лет ведь высшая мера, то-то и оно, что с 12, а мне, 16 уже, да и происхождение, из поповских, и происхождение у тебя не очень, так о чем я и толкую, нельзя мне туда, вы бы, дядя Миша, мне здесь помогли, а, чтоб только не в лагерь для лодырей, а, и не в батраки, лучше б в город, при мастерской какой, я ж к технике во какой тянучий, с измальства у МТС крутился, только гнали меня, из-за батьки. Ратников снова усмехнулся. Так здесь ведь тоже не сахар. Сам же сказал, лагеря для лодырей тюрьмы, нищета кругом беспросветная. Люди бегут массами, на корабль иностранный матросом, за великое счастье считают. Да знаю я все, дядя Миша, только сами видите, нельзя мне обратно никак. Вернусь, точно мамку посадит, сестер-братишек, по детским домам. А здесь, может, как-нибудь приживусь. Только бы в городе лучше, а почему ты именно меня обо всем этом просишь? Поинтересовался, наконец, Михаил, такого же. В карих глазах паренька вновь мелькнула надежда. Доктор со мной не разговаривает, санитары медсестры тоже, об охранниках я и не говорю. Матиас, так то только приказы отдает, а вы, я ж вижу, вон какой костюм на вас, туфли. И в самом деле, еще 3-го дня, с легкой руки Лаатца, Ратников сменил больничную пижаму на добротную пиджачную пару приятного светло-серого цвета. Модный, с большими лацканами, пиджачок пришелся как раз в пору, лишь брюки, на Мишин взгляд, были чуть широки и коротковаты, впрочем, в это время все именно так и носили. Именно так. А еще под костюм имелись 2 сорочки, несколько пар носков и белые парусиновые туфли. Вообще, писк здешней моды. Не мудрено, что хлопец принял Ратникова за лицо, несомненно, наделенная властью. А еще я как-то раз вас в окно видел. Вы с доктором по парку гуляли. Да, Михаил кивнул. Было дело. А теперь, давай-ка конкретно. Чем ты мне можешь помочь? А всем? Радостно откликнулся парень. Знаете, эти двое, Игорек с Ромиком, ужас как подозрительны. Потолковать бы с ними как следует, много чего рассказали бы. И так-то как примутся меж собой гутарить, ни одного словеса не поймешь, хоть вроде и по-русски. Очень подозрительные парни. Их ведь могли и специально с той стороны забросить. Ладно с парнями, Ратников посмотрел вдаль. Что насчет Мерседеса скажешь? Появляется тут иногда такой, красно-белый. А, красно-белый, Какс на нем ездит. Юстас Какс, так его зовут, я слышал. И должность знаю, курьер. А больше ничего не знаю, но могу проследить, вызнать. Хорошо, кивнул Михаил. Теперь о девчонках. Что за девчонки? Подробнее. Об этих тоже пока мало знаю. Подросток сглотнул слюну. 2 выписали, 2 остались. Но с этими проще. Мы с одной, Верка зовут, перестукиваемся сквозь стенку. Ну, азбука Морзе, знаете. Ха! Удивленно воскликнул Миша. А ты-то ее откуда знаешь? Колька обиженно хмыкнул. Что ж я, в школе не учился, что ли? У нас в 7-летке военных кружков много было. И Ворошиловский стрелок, и Красный водник, и... Короче, можешь кое-что спросить. Конечно. Кто вторая? Ну, кроме этой Верки. А. Подросток повеселел. Так это я и так знаю, Верка сообщала. Зовут, Маша, лет, около 20, хитрая. Хитрая. Ну, о себе мало рассказывает, ничего почти. Так, Ратников призадумался. С одной стороны, на душе его вдруг стало радостно, теперь это он точно убедился, что Маша... Здесь, в клинике. С другой стороны, нужно было что-то предпринимать, используя вот этого добровольного стукача, Кольку. Ты знаешь что? Миша соображал на ходу. Ты эту свою Верку проверь, может она того, заслана. Ну, оттуда. Да и Маша это мне что-то не нравится. Ишь ты, хитрая, говоришь. Это не я говорю, это Верка. Ты вот что ей отстучи. Есть такая кодовая фраза, совдеповская. Группа крови на рукаве, отстучишь, обязательно, и передай, что ответили, сможешь, мы на дровах еще 3 дня точно будем. Поговорив с парнишкой, Ратников отправился обратно во флигель, доктор Лаац все так же храпел, только теперь перевернулся на бок, уткнулся в стенку, как раз под скрипачом Матисса. Опустевшая бутылка коньяка валялась на полу, рядом вторая, початая, также стояла на небольшом столике с закуской. «Эй, дружище!» Оглянувшись на дверь, молодой человек потормошил спящего, прошелся руками по карманам. Мог бы и не шарить, с металлическим стуком из внутреннего кармана на пол выпал небольшой браунинг. Изящный такой, можно даже сказать, дамский, и с полной обоймой. Аккуратно положив пистолет обратно, Михаил уселся в кресло и выпил грамм 20. Закусил лимончиком и, посмотрев на висевшего меж окнами портрет президента Пицца, подмигнул. «Ну, что хмуришься, братец? Не нравится, что тут пьем? Погоди, вот скоро придут советы». Надрывно зазвонил телефон, а минуты через две, снаружи, за дверью послышались чьи-то торопливые шаги. Постучавшись, во флигель вошел Матиас, начальник охраны. «Господин Ла, а во, та вы тут неплохо проводите время». Михаил улыбнулся. «Хотите выпить, Матиас?» «О, нет, спасибо, на работе не пью». «Ну, как знаете», Ратников пожал плечами. «Тогда я, пожалуй, пойду к себе». «Та, ашень правильное решение, ну еще бы, за этим, небось, и приходил, проверить. Сначала прозвонил, а никто трубку не взял, так и сам явился. Всю малину разогнал, гад». «Они ответили», Маша ответила, «как передал на дровах Колька, на рукаве порядковый номер». «Ну да, мой порядковый номер на рукаве». Марьюшка эту песню знала. Как знала теперь, что родной супруг ее на произвол судьбы не бросил и вот явился на выручку. С одной стороны, Михаил сейчас радовался тому, что дал о себе знать, с другой же, тревожился, спрашивая себя, а стоило ли так рисковать. Может быть, если б он подумал получше, поразмышлял бы, то, впрочем, что сделано, то сделано, и, наверное, сделано правильно. Маша-то, небось, неизвестно что думала, а тут вдруг такая радость, весточка. Нет, правильно все, правильно. В этот день Лаац как раз зашел с утра, извинялся за не совсем подобающее поведение. Улыбался, шутил, но глаза смотрели настороженно, холодно, словно бы с угрозой спрашивали, а не наболтал ли их обладатель чего лишнего. «Вы заходите вечерком, Михель, обязательно заходите, а почему бы и не прийти? Ну как же, вечером доктор не зашел за Ратниковым по пути во флигель, как это он обычно делал. На этот раз прислал Матиаса». Поднявшись с койки, Михаил набросил на плечи пиджак и вздохнул, с Лаатцем нужно было что-то решать, и, если до пятницы невозможно будет ничего придумать, то придется. В конце концов, доктор Лаац, единственный здесь хирург, или есть еще кто-то. А вот это надо было узнать у того же Кольки, непременно нужно узнать, вчера вот забыл спросить, так хоть завтра. К удивлению Миши, доктор ждал его не один, а в компании двух молодых людей, которых представил как своих ассистентов. Молодые люди выглядели довольно угрюмо, хотя при появлении гостя встали и, вежливо кивнув, уселись обратно. Один, на тахту, другой, на стул у самой двери. Оба чем-то схожи, мускулистые, коротко стриженные, в одинаковых серо-зеленых френчах такого покроя, который когда-то нашивал Александр Федорович Керенский. И где-то их Ратников уже, черт, те самые парни, поджигатели. Молодой человек инстинктивно дернулся к выходу. «А вот это вы напрасно», — холодно произнес Лаац. «Совершенно напрасно, друг мой. Смею вас заверить, мои ассистенты стреляют неплохо, а еще очень хорошо владеют приемами джиу-джитсу. Хотите испробовать на себе?» Ратников оглянулся, словно затравленный волк. Парни с ухмылкой вытащили пистолеты. «Я же говорю вам, не дергайтесь. Садитесь вот сюда». В кресло доктор с усмешкой махнул рукой. «Интересно будет с вами поговорить, перед тем, как разобрать на запчасти». «Что? Шучу», Лаац примирительно улыбнулся. «Просто у меня уже накопилось к вам много вопросов. Нет сил терпеть. Я всего лишь бедный беженец». «Ой, бросьте вы», цинично засмеялся доктор. «Как давно уже узнал вас. Случайно, уверяю вас, чисто случайно. Хотя, может быть, не совсем. Как-с? Юстас Какс, человек на красно-белом Мерседесе. Кстати, машина не из дешевых». «Да-да, не из дешевых. Какс пару раз видел вас там, вы понимаете, где. А память у него очень и очень хорошая, особенно на лица. Михаил быстро пришел в себя, улыбнулся, заложил ногу на ногу, даже попросил, если можно, плеснуть в бокал коньяку, специально тянул время, стараясь выбрать линию поведения. По-прежнему все отрицать, придерживаясь избранной версии. Подумаешь, какой-то там какс, он вполне мог и обознаться. Налейте ему коньяк. Лаат собернулся к ассистенту, сидевшему на тахте, и тот поспешно выполнил приказание. «Только давайте договоримся больше не лгать», — негромко предупредил доктор. «И чтоб у вас не осталось даже соблазна, Ники». Дверь немедленно отворилась, и во флигель с поклоном заглянул. «Колька», — скользнул краем глаза по Ратникову, усмехнулся. «Звали, господин Лаац. Что поделывали вчера наши друзья, Ники?» — радушно осведомился врач. Парень пожал плечами. «Ничего такого, больше болтали. О чем будет предоставлено в отчете?» «Отлично. Ты пока свободен, Ники». Поклонившись, Колька ушел, круглая голова его мелькнула в окне. «Ну, Отто Лаац потер руки. Будем разговаривать, или мне немедленно погрузить в формалин тех двух девок, которым вы передавали кодовую фразу. Что-то там про кровь. Кто-то из них работает на вас, Вера или Мария, или сразу обе. Вы это непременно скажете, всенепременнейше, уверяю вас, друг мой, уж это, без всяких сомнений. Что вы хотите? Хочу в долю», глотнув коньяку, нагло заявил Ратников. «В долю». Доктор неспешно прошелся по комнате и, резко обернувшись, насмешливо посмотрел на Мишу. «А вы знаете, я вам почему-то не верю. Да и не нужно нам никого, как вы изволили выразиться, в долю, поверьте, конкурентов и так достаточно. Я имею в виду, ГМГМ, поставщиков». Господин Лаац подошел к телефону и снял трубку. «Доктор Найман, готовьте девушек к операции». «Да-да, обеих. Начинаем сегодня же». Он быстро оглянулся на Ратникова, а тот смотрел в окно, на воинов в сверкающих на солнце кольчугах, быстро бегущих к мызе. «Хороший коньяк». Молодой человек приподнялся. «Можно еще? Ну, если в последний раз. Что ж, извольте. Алле, налейте». Сидевший на тахте парень, убрав пистолет, потянулся к бутылке. Второй, у двери, тоже расслабился. Миша метнул ему бокал прямо в голову. Попал, впрочем, сам того уже не видел, прыгнув к неосторожно приблизившемуся Лаацу, выкрутил ему руку, выхватив из кармана докторского пиджака браунинг. Знал, где лежит. Сесть всем. Передернув затвор, ухмыльнулся Ратников. «Быстро. И не вздумайте дергаться, живо прошибу башку вашему врачу. Но ваши девушки...» Злобно застонал Лаац. «Я один могу спасти их. А с чего вы взяли, что мне их будет жаль?» Михаил громко расхохотался. «Вовсе не факт, дорогой Отто, вовсе не факт». «Хорошо», — покладисто кивнул хирург. «Попробовал бы он в такой ситуации быть непокладистым. Вы позволите, теперь уж я выпью». Что-то разволновался. «Пейте, черт с вами». Лаац потянулся к бутылке, Миша не спускал с него глаз. Чем тут же воспользовались ассистенты, довольно ушлые, надо сказать, парни. Тот, что был у дверей, немедленно выскочил, второй же, Алле, бросился в окно, вышибая раму из стекла. Все произошло настолько быстро, буквально в какие-то секунды, что ни Ратников, ни, тем более, доктор не успели ничего сообразить. Вот только что были ассистенты, оп, и уже нету. Лишь один президент Пятс хмуро глядел с портрета. Впрочем, ни на Ратникова и ни на хирурга, похоже, что на круглоголового музыканта. Смотрел явно неодобрительно, видать, не нравился эстонскому диктатору президенту Матисс. «Все!» Обхватив голову руками, надрывно воскликнул Лаац. «Теперь, все! Вы понимаете, теперь они не оставят нас в живых. Кроме меня, ведь есть еще и доктор Найман. Пусть он еще молод, но... Нет, нет, они будут стрелять, непременно будут, ведь на карту поставлено все. О, боже, боже, вы разрешите позвонить? Быть может, еще не поздно договориться, извольте». Кивнув на аппарат, Михаил подошел к окну. Парни в кольчугах, они то появлялись, то исчезали в каком-то зеленоватом мерцающем мареве. И охранники. В них, похоже, летели стрелы, тающие в странной дымке. Ах, вот оно что. Ратников закусил губу, он понял. Он все правильно понял. Они отключили телефон, плюхнувшись в кресло, растерянно бросил врач. Все. Нет, не все. Михаил протянул руку и коротко приказал. Браслет, браслет, живо. И только не говорите, что у вас их нет. Смею предположить, они хранятся в сейфе. Открывайте. Ну, живо. Трясущимися от страха руками доктор Лаац вытащил из внутреннего кармана ключи. Лязгнула дверца. Вот, здесь только один. Опустив глаза, доктор протянул Мише синенький стеклянный браслетик. Можете сами взглянуть. Ну, один так один. От зорких глаз Ратникова вовсе не укрылась та мстительно радостная усмешка, что промелькнула на тонких губах доктора, словно тень стремительной хищной птицы на спокойной глади синего лесного озера. Ну конечно же, Миша ведь тоже был не под забором найден, давно уж сообразил, что к чему. Синий браслетик вел отсюда прямиком в 13 век. Несомненно, гнусный лекаришка прекрасно знал это, и теперь лишь нетерпеливо прятал ожидание своего торжества, своей победы. Ведь выпихнуть подозрительного типа в средневековье, все равно, что убить. Что ж, подойдя к окну, Миша снова увидел воинов, то появляющихся, то вновь пропадавших, обернулся, насмешливо подмигнул. Еще увидимся, док. И с хрустом сломал браслет, а со двора уже доносились выстрелы и громкие крики. Глава 16. Лето. Чудское озеро. Снова остров. То, что не является случайным совпадением, обязательно повторится. Поль Вен. Как пишут историю, опыт эпистемологии. Михаил снова оказался на поляне, заросшей густой травой и деревьями, старый дуб, ива, липы. В выцветшем бледно-лиловом небе вовсю жарило солнце. Именно жарило, как в какой-нибудь знойной пустыне, а Миша все же был не бедуин и не собирался торчать здесь на жаре. К тому же, нужно было что-то делать. Что-то, хм, имелся один план, который должен был, обязательно должен был, выгореть. Впрочем, если подумать, то и вовсе не обязательно. Фигуры из прошлого в саду при клинике то появлялись, то вновь исчезали. Значит, все зависело сейчас от Ратникова. Немного подумав, молодой человек направился вглубь островка, если тут вообще существовало такое понятие, вглубь, там уже имелся шалаш, где, при случае, можно было укрыться. Ориентируясь довольно свободно, не столь уж и давно он здесь был, Михаил быстро отыскал знакомую полянку и остатки шалаша, уже порядком обожженные солнцем. Такое впечатление, что с момента появления на островке Миши с Алексой прошел по крайней мере месяц. Да, наверное, так оно и было. Здесь, судя по всему, уже стоял август. На краю полянки Михаил заметил грибы, два крепеньких подосиновика и рыжую россыпь лисичек. А еще было много малины. Молодой человек не отказал себе в удовольствии полакомиться спелой, местами, уже чересчур, ягодой. Слава богу, медведей на островке не водилось. Наевшись вволю малины, Миша направился к берегу, к пляжу и песчаной косе, хватанул по пути горстью бруснику, кинул в рот, пожевал, вроде бы тоже уже успела поспеть, не вся, правда. Под ногами хлюпало, а кое-где даже стояли лужи. Видать, день-два назад здесь прошел хороший дождик или даже дождики. Не очень-то хорошая погода для клева, хотя, кажется, местные рыбаки островок этот обхаживали далеко стороною, не без оснований называя проклятым. Или это название появилось позже. Может, хоть кого-нибудь из мирных людей да повезет встретить. Может, из деревни старосты Тимофея Овчины кто-то приплывет за ягодами-грибами. Девушки там, дети. Лодку бы, лодку. Другого ничего и не надобно. Ратников остановился у самой воды, задумчиво глядя на папоротники и камыш. Прикинул, а что у него вообще есть-то, не считая солидной пиджачной пары, презента доктора Отто Лаатца. А есть еще пистолет, Браунинг, с полной обоймой. Кстати, тоже от доктора, только уже не презент, а, так сказать, трофей. Красивый, небольшой, легонький, и сбоку золотистая надпись «Браунинг». Очень изящная вещь, в ближнем бою, разумеется. Да, собственно, любой пистолет и предназначен для ближнего боя, кроме разве что знаменитого Маузера. Да, Браунинг, это, конечно, хорошо, а вот костюмчик, увы. В таком к местным людям не выйдешь, придется приводить то, что есть, к местной моде. С пиджачком, как уж не жаль, а все ж таки придется расстаться, а вот все остальное. Все остальное вполне еще можно сделать камбилзфот. Вытянуть из брюк ремень, выпустить поверх сорочку, подпоясаться, те же брюки, подкатать, а вот парусиновые туфли лучше оставить, все ж не очень-то привык Михаил ходить босиком. Так, пистолет, а вот в брючный карман и сунуть. Отлично. Совсем хорошо. Конечно, по местным меркам, чудно одет, однако издалека в глаза бросаться не будет. Жаль вот только стрижка слишком уж коротковатая, ну да уж с этим ничего не поделаешь. Придется так и ходить, парика тут раздобыть негде. От жары Ратникову сильно хотелось выкупаться, но все же молодой человек решил повременить с этим делом, для начала осмотреть остров, точнее говоря, его берега, заливчики, пляжики. Особенно те места, где густой камыш да плакучие ивы. Может, кто челнок припрятал, а вдруг, увы, все поиски оказались напрасными, хотя и не заняли так уж много времени. Обойдя островок по кругу, Михаил уселся у могилки, той самой, что они соорудили с Алексой. Жаль девчонку, кто бы она ни была, пленница, решившаяся на отчаянный побег. Либо кто-то просто решил позабавиться, кнехты или лесные разбойники, здесь всякого люду хватало, устроили массовое изнасилование. Вот девчонка и вырвалась, да далеко не убежала, какой-то гад всадил промеж лопаток стрелу, наверняка вызвав недовольство сообщников. Девку ведь не для того на остров тащили. Сначала бы позабавились, а уж опосля. Можно и пострелять, в охотку. Да, скорее всего, так и было, или примерно так, точно уж теперь не узнаешь. Пусть земля будет для несчастной пухом. Миша помолился, как уж сумел, невольно вспомнив и другую могилку, Тимину. Неправильную, очень неправильную могилку, дети ведь не должны умирать. Увы, ладно, молодой человек сжал кулаки, еще предстоит разобраться с этим гнусным делом. И медсестра тут при делах, и директор, и узбек Кумовкин со своим Гермесом. И тот, на красно-белом мерсе, Юстас Какс, курьер. Наверняка из тех, из конца 30-х, какой-нибудь знакомец доктора Отто Лаатца, точнее говоря, незнакомец, подельник. Помолившись, Миша выкупался и, обсохнув, отправился обратно к шалашу. День уже катился к вечеру, начинало темнеть, а комары так и вились, гады. А ведь где-то в шалаше должна была оставаться отпугивающая кровососов травка. Сорвав с ближайшей березы веточку, отмахиваться, молодой человек свернул по пути к старому дубу. Здесь, впрочем, не такому еще и старому, но тоже украшенному разноцветными ленточками, видать, язычники-эсты приплывали, что уж, может быть, их и попросить перевести, если повезет встретить. Ага, тем более, и старостиха их, знакомая, Анне Лизе, чтоб ей ни дна, ни покрышки. Она ведь, кстати сказать, тоже в деле. Всего, конечно, не знает, так, поставляет детей на запчасти, через Якоба Штраузе, коменданта замка. Вот кого надо крутить по-серьезному. И с кнутом хорошо бы встретиться да как следует прижать. Он много чего знает, кнутище. Опять же, все на том же можно сыграть, на конкуренции. Шайка людокрадов боярыни Ирины Мирошкиничной явно мозолит глаза Штраузе. А он, им, кнуту то есть, больше, похоже, из новгородских здесь никого и нет. Поубивали всех, очень может быть, запросто, законы рынка суровы. А поначалу, может быть, даже действовали вместе, до поры до времени, когда каждый захотел кусок потолще, за счет соседушки. Как сплошь и рядом бывает, подлая человеческая природа, увы, неизменно. Кнут и Штраузе. Два врага, два гнуса. И кто из них, так сказать, матери истории вреден? Да оба. Обоих и уничтожить, нет, стравить для начала. Выгорело же один раз, почему бы не быть и другому? Только продумать все побыстрее, время не терпит. Впрочем, а почему не терпит? Ведь, сколько бы здесь времени ни прошло, а туда, в 38-й, можно явиться хоть в тот же самый день, как, кстати, и произошло, произойдет, может быть. Обойдя дуб, молодой человек поднялся чуть выше, на холм осмотрелся и, чертыхнувшись, сплюнул. За орешником, на осине, покачиваясь на ветру, висела голая женщина. Более того, подбежав ближе, Ратников чертыхнулся еще раз, узнав Анне Лизе. Это была она. По всей видимости, старостиха висела здесь не так уж давно, труп еще не успел почернеть и даже не начал разлагаться, лишь затвердел. Миша пощупал ногу. Эх, Анне Лизе, Анна Лизе. Это роковая женщина, любовница крестоносца, даже в этой отвратительной смерти по-прежнему оставалась красивой. Или это просто так казалось Мише, не замечавшему ни вывалившегося языка, ни кровавых, сочащихся желто-коричневым гноем ран на месте выклеванных жадными птицами глаз. А нет, Михаил сейчас не видел этого. Он видел ту Аннелизе, ту, прежнюю, жутко красивую, уверенную в себе хозяйку деревни Эстов. Да, конечно, эта женщина принесла ему зло. Вернее, хотела принести, намеревалась, и все сорвалось отнюдь не по ее вине. Да, она посылала на страшную смерть несчастных детей, даже их подыскивала. И все же Ратникову было жаль эту женщину. Страшная смерть, гнусная, некрасивая, да смерти не может быть красивой, хоть и говорят, что на миру и смерть красна. Нет, вовсе не красна. Что может быть красивого в тлении и разложении? Первым порывом Михаила было сейчас броситься, снять, похоронить по-человечески, как ту, пронзенную стрелой девушку. Молодой человек уже полез на осину, но передумал. Кто-то ведь казнил старостиху, именно казнил, вряд ли она сама повесилась, хотя, в принципе, всего можно ожидать. Однако же во всех теперешних предположениях нужно исходить из худшего. Казнили. Повесили. Хотя и не на самом видном месте. Да нет, как раз наоборот, если смотреть с той стороны острова, где тогда высадились кнехты, так очень даже на видном. Что же, для них и повесили. Чтобы знали. Чтобы зашлись в злобной ярости. Нарочно. Кто бы это мог быть? Эсты. Прознали, что их старостиха, любовница крестоносца, и, ну, вот уж вряд ли. Эстам это как раз выгодно, ведь тевтонцы тут сейчас за хозяев. Тогда, может быть, кнут. Этот может. Впрочем, что гадать. Повесили, картинно эдак, в надежде, что те, кому сей поганый сюрприз предназначен, его скоро увидят. Скоро. Очень скоро, учитывая стоявшую жару. Может быть, даже, сегодня ночью, завтра. Короче, на днях. Нет, не стоит снимать и хоронить несчастную Аннелизу. Не стоит. А стоит затаиться где-нибудь рядом, хоть вон в тех кустах, последить. И поспешить. Заранее приготовить местечко да сбегать в шалаш за антикомариной травой. Михаил устроился отлично. Тихо, сухо и комары не кусают. Только вот травка от комаров и прочих кровососов пахла так, что хоть нос затыкай. Противно. Короче говоря, пахло, ну да Миша скоро привык, уж лучше вонять, чем всяких летучих тварей приманивать, не говоря уже о всяких там энцефалитных клещах. Это ведь только так кажется, будто летом на природе легко и приятно. Ага, сейчас. Припасенная еще Алексой травушка уже иссохлась, рассыпаясь на ладони в труху, пришлось разводить водой, потом натираться, а перед всем этим еще и побить острогой рыбу на мели возле песчаной косы. Приготовить старым способом, испечь на углях, слава богу, хоть спички у Ратникова имелись, прихватил во флигеле спички, сунул в карман, а вот ножик, не догадался, да и кто бы ему дал ножик-то, Браунинг, оно конечно, хорошо, но ведь им рыбу-то не почистишь, пока то, пока се, уже стало смеркаться, и полная луна засверкала над озером гигантским желто-оранжевым апельсином, рядом с нею безмолвно повисли звезды, быстро темнело. Михаил едва успел забраться в свое убежище, как наступила ночная тьма. Впрочем, не такая уж и тьма, все-таки луна, звезды. Если присмотреться, можно было кое-что разобрать, а уж услышать, и подавно. Тихо было кругом, благостно, и даже насквозь привычные ночные звуки, казалось, тоже принадлежали этой тишине. Чей-то писк в густой траве, хлопанье крыльев какой-то крупной птицы, курлыканье журавля, редкий крик выпи на болоте посередине острова, и молодежная компания с включенным на всю громкость магнитофоном. Вот же, гады, приперлись. Играло что-то мерзкое, что-то из российской попсы, что нормальные люди могут слушать лишь в качестве рвотного средства, ну или там комаров отпугивать. Двое парней и три девки, девки тут же скинули одежку и стали плясать голые при луне, а потом Ратников дернул головой и проснулся. Ну, надо же, таки закимарил. Прислушался. Тишина. Все так же. Вот снова вскрикнула выпь. Невдалеке, у песчаной косы, плеснула рыба. Хорошо плеснула, видать, крупная. Форелина, или карась с шесть ладоней. Такого бы зажарить да с пивком. Эх, жаль соль-то не прихватил, и ножик. Оп, вот опять плеснула. Черт, а не слишком ли? Не слишком ли мерный плеск? Плюм, плюм, плюм, плюм. Гребет кто-то. Озеро отсюда было не видно, мешали кустарники и деревья, а вот звуки в ночи разносились далеко, да еще по воде. Точно, ладья. Миша насторожился, потрогал Браунинг, на миг ощутив успокаивающую прохладу вороненой стали. Вот послышались голоса, шаги. Да-да, с озера кто-то шел, несколько человек, верно, те, что сейчас приплыли в ладье, шли, не особо таясь, видать, не ожидали никаких сюрпризов. Уверенно шагали, вполголоса переговариваясь. Молодой человек осторожно раздвинул кусты, ночные гости как раз выходили на поляну, а нет, они явились сюда вовсе не просто так, тащили что-то тяжелое, какие-то мешки. Отдыхая, опустили мешки в траву, что-то лязгнуло. Что там может так лязгать? Пулемет Дегтярева. Ага, вот опять, знакомый такой звук, кольчуга. Ну да, кстати, на повешенную эти люди, а было четверо, у каждой пары по мешку, не очень-то и смотрели. То ли раньше уже все видели, то ли сами и повесили. Последнее, кстати, можно было предположить с большой долей уверенности. Кто были эти ночные странники? Восставшие эсты. Очень может быть, как раз после ледового побоища в этих краях замутило. Эсты, да. Тогда понятно, восставшие казнили предательницу. Михаил невольно затаил дыхание, очень уж не хотелось попасться. Крестьянское восстание, штука страшная и гнусная, как и любая классовая война. Заметит соглядатая, поди потом, доказывай, что ты не при делах, и слушать никто не станет, повесит рядом со старостихой, и это еще в лучшем случае, а ведь могут и поиздеваться, в котле живым сварить или сжечь, принести в жертву своим божествам. А какие уместные чуде божества-то? Насколько Ратников знал, никаких. Одни священные рощи, озеро, деревья. Ага, как раз тут и подходящий дубок имеется, тоже священный. Вот на этом-то дубу и, ежели что, придется отстреливаться на полном серьезе, жалеть тут некого. А вот с меткостью в ночи будут проблемы. Поди-ка попади, попробуй. Значит, стрелять надо наверняка, как только что-то заподозрит, подойдут ближе. Пока, слава богу, все шло спокойно. Парни прошли буквально в нескольких шагах, мимо, куда-то к середине острова. Впрочем, шли недолго, Михаил услышал, как остановились. Снова заговорили, что-то скрипнуло, послышался шум и лязг, видать, мешки куда-то скинули, в какую-то заранее подготовленную яму, схрон. Справившись со своим делом, ночные визитеры тут же зашагали обратно, и желтая луна светила им в спины. На этот раз шли с облегчением, слышно было, как кто-то что-то сказал, все засмеялись, зря ее повесили здесь. Кто-то произнес по-русски, но голос был незнакомым, лишь дразнить гусей. Это местные. Эта тварь уводила тефтоном их тетей, откликнулись с явным акцентом. Через этот остров, пошлет на покос, и они не вернутся. Понятно, русский угрюмо сплюнул. То-то вы его проклятым прозвали. Та, проклятый. Этого оружия нам будет мало, Ампросий. Скажи кнуту, на-то еще. Скажу. А во. Миша резко насторожился. Опять кнут. Или просто послышалось. Но вы, парни, не привередничайте. Это добрые новгородские брони, и закаленные рогатины, и мечи, та, мечи, и кольчуги. Рогатины же мы сделаем сами. У нас есть хорошие кузнецы, будут у вас, эйна, и мечи, и брони, не хуже, чем у лыцарей. Раз уж боярыня обещала, сделает. Боярыня, не об Рине или Мирошкиничне шла речь, судя по всему, больше ни о ком. Боярыня и кнут свое выполнит, только и вы должны исполнить свое, та. Мы исполним. Все наши люди пойдут завтра на бург. На бург. А во. Ратников покачал головой. Неужели снова собрались штурмовать замок? В прошлый раз выгорело, но сейчас. Тевтонцы далеко не дураки и наверняка сделали соответствующие выводы из совсем недавней, бесславной для них, кампании. Надстроили стены, укрепили ворота, наполнили водой ров. Да и усилили гарнизон, конечно же. Как же без этого? Именно так поступил бы в данной ситуации и сам Михаил, а ведь он когда-то сам исполнял обязанности коменданта Тевтонского замка. Было дело. Всего-то 2 года назад, даже меньше. Ампросий, мы одни, можем не справиться. Не беспокойся, Эйна, вам помогут наши. Ух уж этот бург, прямо, кость в горле. Ха, а ведь для кнута, для боярыни Ирины Мирошкиничны, именно так. Парни ушли, их приглушенные голоса стихли над озером. Снова послышался плеск весел. Ладья ушла. Можно теперь и самому покинуть убежище, но Михаил не спешил. Эти люди, восставшие чуть и их новгородские друганы, были вовсе не те, кого молодой человек ожидал. если можно так выразиться, вовсе не для них была повешена Анни Лизи, вовсе не для них. Ратников потер кулаками глаза. А почему он, собственно, решил, что тевтонцы явятся сюда ночью? Что, им мало дня? Да, но день-то Анни Лизи провисела. Кто-то мог видеть. Или немецкие соглядатые в деревне, а что они там имелись, можно было не сомневаться, донесли уже, что старостиха исчезла, или даже конкретно, казнена на проклятом острове. А ведь комендант Якоб Штраузе, похоже, эту женщину искренне любил, или был сильно привязан, наверное, так лучше сказать. Да, а ведь не позавидуешь мужику, если в самом деле, любил, явится. И вот только Михаил так подумал, как услыхал в отдалении, на немецком берегу, собачий лай, что-то в нем было не так. Да, конечно, звуки над водой распространяются очень даже неплохо, вот, хоть тот же плеск весел, но все ж таки не настолько хорошо, чтобы доноситься за 8 верст, а именно столько и было до того берега. И все же, собаки лаяли, бестии. И лай этот постепенно становился все отчетливее, все ближе. Ладья, еще одна ладья. С собаками. Понятно, прихватили с собой псов, ищут. Черт, собаки, это было хреново, островок-то маленький, не убежишь, а спрятаться от собак трудновато. Разве что где-нибудь в воде, Вот именно. Пройти по воде, по мели, пробраться по бережку в камыши, затаиться. Больше не раздумывая, Ратников бросился в противоположную от собачьего лая сторону, бежал как мог быстро, благо в небе ярко светила луна. Вот. Наконец, захлюпала под ногами вода, вот уже дошла почти до колен, Миша укрылся за ивами, в камышах, а собаки уже метались по острову, рядом, правда, лай их был уже не такой уж истошный. Вот кто-то прикрикнул на псов, те замолкли, правда, ненадолго, вот опять залаяли, унеслись куда-то прочь, видать, за уткой или еще за какой птицей, вот завыли, почуяли повешенный труп. Уже начинало светать, луна быстро становилась бледнее, готовясь вот-вот растаять в бело-голубом утреннем небе, тронутом оранжево-золотистой полоской рассвета. Ратников, конечно, хотел бы получше рассмотреть, что там творилось у дуба, у осины, но, увы, если бы не собаки, привлекать к себе внимание, в случае чего, надеясь на браунинг. Ага, как же, эта хлопушка только в ближнем бою годна, против лука или арбалета у пистолета в этих условиях вообще шанса нет. Потому... не нужно было высовываться, совсем не нужно. И все же Мишу грызло нестерпимое любопытство. Взглянуть, хоть одним глазком взглянуть, что там происходит. Кто явился на остров, сколько людей. Может быть, именно с ними удастся отсюда выбраться. Иначе сидеть на островке можно довольно долго, хоть до белых мух. Не такое уж и посещаемое это было место, хотя, передернув затвор, молодой человек с осторожностью выбрался на берег, стоясь за плакучими ивами, пробираясь вдоль разросшихся камышей. Слава богу, подул ветер, как раз с той стороны, с острова. Не должны бы почуять собаки, не должны. Не так и много пришлось идти. Миновав отмели пляж, Ратников сразу же увидал стоявшую за песчаной косой ладью, длинный орденский баркас, с развивающимся на ветру флагом, белым, с черным крестом. Около судна возились кнехты, кто разжигал костер, кто собирал хворост. Что же, выходит, они явились сюда надолго. На день, на два, на неделю. Впрочем, разбитых шатров нигде видно не было, ни на ладье, ни рядом. А, значит, сильно задерживаться крестоносцы на острове не собирались. Рассудив таким образом, Миша несколько приободрился, и теперь думал, как бы отсюда выбраться. Вот с этой вот оказией и свалить, с тевтонцами. Если возьмут. Нет, взять-то они возьмут, в плен. А вот как сделать так, чтобы... Чу! Из-за рощицы показалась целая процессия. Человек 10 вооруженных короткими копьями кнехтов и двое монахов. В общем-то, их лица вовсе не были Ратникову знакомы, что еще ничего не значило. Эти наблюдательные средневековые люди могли его видеть в замке, вполне могли и запомнить. Впрочем, времени на размышления у Миши уже не осталось. Выбежавшие из рощицы псы мгновенно сделали стойку и зарычали. Учуяли. Что ж, кажется, восставшие эсты уже сегодня намеревались штурмовать бург. Именно об этом говорили ночные гости. Это неплохо, неплохо. Оставить бы при себе браунинг. Так, на всякий случай. Впрочем, пусть даже и обыщут, заберут, черт с ним, с пистолетом, надобно рисковать, когда еще подвернется удобный случай выбраться отсюда, ближе к зиме. Наконец, решившись, Ратников покинул свое убежище и, хлюпая по песку мокрыми парусиновыми туфлями, вышел из-за кустов. Собаки рванули было, лютые здоровенные псы, по знаку одного из монахов их тут же придержали кнехты. Одинокий незнакомец, одетый пусть несколько странновато, но вполне прилично, вряд ли представлял опасность для дюжины вооруженных людей. «Гутен так, братья!» Подойдя, молодой человек с улыбкой приветствовал тевтонцев. «Да поможет вам Бог и святая Дева Мария! Мы тоже приветствуем тебя, уважаемый!» Учтиво склонил голову один из монахов, высокий, с приветливым умным лицом, «и приглашаем разделить с нами скромную трапезу!» Монах кивнул на костер, где уже закипала похлебка. «С большим удовольствием приму ваше предложение», Миша продолжал говорить по-немецки, точнее, на том его диалекте, который был здесь в ходу. Нельзя сказать, что это было для него так уж легко, но тем не менее что-то да вспоминалось. «Я, Жерар, студент из Парижа», присаживаясь к костерку, Ратников снова улыбнулся, как можно более светски. «Был у безбожных татар и в Новгороде, сейчас пробираюсь в германские земли, а дальше, в Италию. Увы, не повезло, какие-то люди, которых я принял за достопочтенных купцов и напросился в попутчики, ограбили меня и сбросили с ладьи. Едва не утонул». «Что ж», — с усмешкой кивнул монах, — «в здешних местах такое частенько случается. Впрочем, и не только в здешних. Меня зовут, брат Гуга, а все мои спутники, кнехты и монахи, братья ордена Святой Марии Тевтонской. Ты ничего не заметил на этом острове, уважаемый брат Жерар?» «Заметил, а как же?» С готовностью кивнул Михаил. «На осине была повешена женщина. О, несчастная!» Молодой человек тут же вскочил на ноги. «Надо ее похоронить по-христиански. Идемте же, я покажу, где. Мы уже погребли ее, брат Жерар». Брат Гуга мягко улыбнулся. «Погребли и помолились о ее бессмертной душе. Судя по нательному крестику, несчастная была христианкой. Да упокоит Господь ее душу во веки веков. Аминь, аминь». Михаил молитвенно сложил руки и, немного помолчав, спросил: «Не возьмете ли вы меня с собой, достопочтенные братья? Я бы, конечно, не осмелился напрашиваться, но, такая оказия». «Конечно, возьмем, брат Жерар», усмехнулся монах. «Тем более, мы просто обязаны доставлять в замок всех подозрительных, для приватной беседы. Прошу покорнейше извинить». «О, ничего, ничего, я понимаю. Также прошу понять и нас, мы должны произвести обыск». Ратников пожал плечами. «Ну, уж куда деваться. У меня совершенно нет никакого оружия, имеется лишь одна забавная вещь, монголы ей колют орехи». Широко улыбаясь, Михаил вытащил браунинг. «Хотелось бы подарить ее вашему настоятелю. Так сказать, лично, из рук в руки. А то не совсем удобно являться просто так, без подарка. Пусть, безделушка, но вполне приятная, хоть и не очень нужная вещь». «А да», брат Гуга внимательно осмотрел пистолет. «Вещица и в самом деле изящная. Думаю, она понравится брату Якобу». «Кому, осмелюсь спросить?» «Брату Якобу Штраузе, балеймейстеру ордена и коменданту Бурга». Глава 17. Лето 1244 года. Земли Тевтонского ордена. Бург. Война феодальных времен не была войной в белых перчатках. Ей сопутствовали действия, которые нам сегодня трудно назвать куртуазными. Марк Блок. Феодальное общество. 1244 год. Да-да, именно так, 1244 и краткое. Год. Целый год прошел с того момента, как Михаил вместе с шайкой Хеврония и Алексой хорошенько пошумели в замке, едва не спалив его дотла. Не спалили. Да и Бург за год уже отстроили. Еще бы. Год. Целый год. Ратников ухмыльнулся. Неудивительно, что его не вспомнили ни монахи, ни кнехты. Уж наверняка много всего произошло за год, поди тут припомни всех гостей, и званых, и незваных. Ну, герр Якоб Штраузе, конечно же, Мишу вспомнит, так что не стоит доводить дело до встречи, тем более, браунинг-то, вот он, под рубахой, за поясом. 1244 год от Рождества Христова. Именно эту дату с удивлением сообщил брат Гуга в ответ на вопрос Ратникова. С удивлением, впрочем, не с таким уж и большим. Мало ли сколько человек странствовал, вполне мог сбиться со счета. 1244 год. С одной стороны, хорошо, мало уже кто из случайных людей вспомнит Михаила, с другой же, где найдешь теперь того же Алексу, Хеврония, а шайка, люди, ох как нужна, как, впрочем, и браслетики, именно синенькие, бирюзовые, для 38-го года, проникнуть, свалиться, как снег на голову, сжечь нахрен ту проклятую мызу клинику, ишь, что удумали, людей на запчасти красть, молодой человек и не заметил, как впереди показался берег, сосновый лес, ельник, причал и за ним, бург, вновь отстроенный замок с высокими башнями, наполненным водой рвом и орденским флагом на донжоне. Надо признать, вид бург имел весьма неприступный, похоже, крестоносцы сделали все необходимые выводы из прошлогоднего казуса. Вижу, не ожидали. Усевшись на скамью рядом с Мишей, горделиво ухмыльнулся брат Гуга. Да-да, рассеянно отозвался Ратников. Такой могучий замок, где-то в забытой богом глуши. Монах рассмеялся. О, скоро это не будет глушью. Уже сейчас в Ливонии цветут города, а верные вассалы ордена, повсюду. И пользуются немалыми льготами, смею заверить. А местные язычники? Осторожно поинтересовался молодой человек. Я слыхал, будто они вновь подняли бунт. У нас есть чем унять бунтовщиков. Резко бросил брат Гуга. Скоро им всем придется туго. Не сомневаюсь. Негромко хохотнул Михаил, внимательно наблюдая за деревянным пирсом, у которого лениво покачивалось около десятка ладей и, если судить по флагам, лишь два корабля из них принадлежали тевтонцам, остальные же явно были движимым имуществом псковских купцов. Впрочем, может, и дерптских. Высокие мачты, красные миндалевидные щиты по бортам, аккуратно уложенные весла и товары. Также аккуратно прикрытые рогожками, эти озерные суденышки не имели крытой палубы. Везут товары в Дерпт, на ярмарку. Или уже оттуда. Ратников усмехнулся, в общем-то, никакой разницы. Всего-то и нужно, спрятаться, продержаться хотя бы до ночи, а лучше, до обещанного ночными гостями штурма, попадать в лапы Герра Штраузе. Мише что-то не очень хотелось. Герр Штраузе, важное звено в цепочке людокрадов. Конкурент Мирошкиничны и Кнута. Хаем, ясно, кто и почему снабжает оружием восставшую чуть. Молодой человек прищурился, ожидая, когда судно стукнет бортом в причал. Перехватив настороженный взгляд монаха, улыбнулся. Скорей бы попасть в замок, брат Гуга. Признаюсь честно, надоело ночевать в лесу, питаться рыбой, заметьте, без соли. Вы получите в замке и хлеб, и соль, прикрыв глаза, пообещал тевтонец. И добрую беседу. Ну, насчет беседы Ратников и не сомневался. Только вот имелись сильные сомнения насчет того, будет ли она доброй. Это что же у вас, ярмарка? Михаил заинтересованно кивнул на небольшую площадь перед подъемным мостом, кстати, опущенным. По краям площади располагались деревянные рядки, впрочем, многие торговали прямо с вазов, сеном, вялеными на солнце снитками, плетеными корзинками, лаптями, керамическими горшками, дичью, диким, еще прямо в сотах, медом, новгородской и псковской работы замками, дешевыми украшениями, теми же стеклянными браслетиками, подвесками, ожерельями, никакой дорогой посуды, золотой и серебряной, ни оружия, всяких там булатных мечей в богато украшенных драгоценностями ножнах, ничего этого не было, никакой роскоши, только то, что на каждый день, что действительно необходимо в хозяйстве. Похоже, к замку съехались крестьяне с окрестных деревень, те же рыбаки-чудины, охотники, в общем, было довольно людно и, можно даже сказать, празднично. А по озеру еще подплывали ладьи, небольшие, с сеном, с наваленными кучей снитками. Опять они здесь. Выбравшись на причал, недовольно бросил брат Гуга. Все эти торговцы, есть большая опасность. Я давно предлагал брату якобы перенести торговлю чуть дальше, на берег. Да. Шумновато, согласно кивнул Ратников, глядя, как несколько мужичков разжигают на бережку костер, видно, решили поесть ушицы. Пламя все никак не хотело разжигаться, чадило, видно, среди хвороста попались невзначай и сырые ветки. Рядом, с той стороны замка, тоже потянулся в небо черный столб дыма, и там такая же ситуация, неумело запаленный костерок, неумело, что, здешние, прожженные жизнью крестьяне такие уж неумехи. А если это условный знак, знак к нападению, тогда тем более нужно спешить. Резко оттолкнув идущих рядом кнехтов, Михаил в два прыжка преодолел расстояние до торговых рядов, смешиваясь с толпой покупателей. И брат Гуга, и кнехты, надо отдать им должное, быстро опомнились, организуя преследование, кто-то даже спустил с поводков псов, впрочем, от них тут было мало толку. Кнехты ворвались в толпу, кто-то даже перевернул рядок со снитками, однако Ратникова давно уже на площади не было. Быстро прошмыгнув под дальним возом, молодой человек ринулся к берегу и, скользнув через камыши в воду, никем не замеченный, поплыл к пирсу, к ладьям, на одну из которых и забрался, укрывшись в дурманящей пахнущем пряными травами сене. И теперь, посмеиваясь, поглядывал на разворачивающуюся суматоху. Ловля черной кошки в темной комнате, когда кошки там уже нет, а костры, между прочим, вновь задымили, теперь уже белым, из дюжину крепких ребят-торговцев, нахваливая свой немудреный товар, плетеные лапти и прочее, словно бы невзначай столпились на мостике. Ага, вот к ним подбежал еще один, продавал топоры, а вот топорики, секиры. Для любого дела хороши, и дрова рубить, и хоромы. Интересные дела заворачивались. Миша вдруг понял, что сидит на чем-то твердом, вовсе не на сене. Опустил руку вниз, наткнулся на что-то железное. Кольчуга. Да не одна. И вот тут, рядом, копья. Эх, еще бы меч. Ну, да не до жиру. Все началось как-то внезапно, словно бы само собою. Все приехавшие торговцы и покупатели вдруг в раз превратились в воинов, откуда ни возьмись в руках у них объявились рогатины, мечи, секиры. Те парни, на подвесном мостике, вмиг перерубили канаты, побежали к воротам. Маячивший в надвратной башенке часовой упал, получив стрелу в шею. Со всех кораблей с громким кличем выскочили воины, а с озера, из-за мыса, выплыло еще с полторы дюжины лодок, полных вооруженных людей. Ну и Миша, конечно же, не стал упускать благоприятный момент. Вмиг облачился в кольчугу, благо первая же попавшаяся как раз подошла по размеру, схватил копье, закричал для пущего антуражу. Смерть поганым псам! Псами тевтонцев пока никто еще не обзывал, это уж опосля пошло, с Карла Маркса, точнее, с неверного перевода слова «монах», так что из рыцарей-монахов получились рыцари-псы. Смерть! Смерть! Тут же откликнулись отовсюду. С причаливших ладей тоже выпрыгнули людишки, судя по звероватому виду, язычники. Кто с копьем, кто с секирой, большинство же, с дубинами. У самых ворот уже завязалась сеча, быстро опомнившись от первого изумления, кнехты сражались отчаянно, хорошо понимая, чем грозит им потеря ворот.